Глава 36. Даша. Я часто думаю о том, что Марат, пожалуй, единственный человек, кто хоть как-то заботится и беспокоится обо мне. Я рано лишилась родителей, меня воспитывал старший брат. Потом он женился, и мне пришлось жить с его женой. Вернее, не жить, а как-то уживаться. Она постоянно твердила о том, что я нахлебница, сижу на шее у брата, незачем мне учиться, когда могу уже и работать. И я пошла работать. Со временем поняла, что и правда там лишнее. Поэтому даже обрадовалась, когда получилось остаться в Москве и не возвращаться в дом брата. А потом в моей жизни появился Марат. Случайно. И никак не хотел отпускать. Он ведь спас мне жизнь и не один раз. Глядя на его жесткое даже во сне лицо, лежа рядом с ним, я была уверена, что где-то в нем есть другой Марат. Тот, который иногда проникал сквозь ледяную маску высокомерия и равнодушия. Я видела это в его взгляде. Когда он смотрел на меня с какой-то нежностью. Или мне так просто казалось. Правда, и длилось это недолго. Он почти сразу же хмурился и отводил взгляд. Марат не любил разговоров о будущем. Не любил планы. Приучал меня жить здесь и сейчас. А сейчас... Сейчас я завишу от него. Моя жизнь без Марата не стоит ни копейки. В этом я убедилась много раз. Если хочу жить, мне надо держаться его. И слушаться. Хотя бы делать вид. Если бы он вел себя хоть чуточку иначе. Но вряд ли у меня получится добиться этого. Этот человек жесткий во всем. Даже когда я сама хочу побыть с ним, его мягкости хватает ненадолго. Но я и к этому привыкла. Я понимаю, что все это не будет длиться долго. Найдут заказчика, и мы с Маратом перестанем быть нужны друг другу. Он ведь постоянно говорит о том, что сейчас мы вместе, потому что так нужно нам обоим. Знакомство с его родственниками не входило в мои планы. Мне достаточно было той встречи с его мамой на приеме, когда меня приняли за шлюху, делали вид, что меня нет. Но, похоже, у его семейки другое мнение на этот счет. «А это обязательно, Марат? Можно я не пойду?» Спрашиваю я, когда Марат выходит из душа. Он поворачивается ко мне. Вижу, как капли воды стекают с волос на смуглую кожу. По рельефу мышц скатываются вниз и врезаются в белоснежное полотенце, обмотанное на его бедрах. «Если я что-то говорю, ты делаешь, забыла?» Жестко произносит он. «Но в качестве кого я туда пойду?» Не унимаюсь я. «Там же твоя семья, а я? Кем буду там я?» «Ты просто будешь со мной. Я приведу тебя. Но если хочешь, могу сказать, что трахаю тебя». Опять эта усмешка на его лице. «А ты всех, кого трахал, с родственниками знакомил?» Спрашиваю я, складываю руки на груди. «У них, наверное, список там, так не запомнить». «Да, Даш, у меня было много баб». Довольно улыбается он. «И будет еще больше». Сжимая губы, чтобы не показать свое недовольство. «Одевайся», — говорит он. «Нам пора». «Я не поеду». Ложусь и залезаю под одеяло. Не хочу занимать строчку в списке. Почти сразу же Марат оказывается рядом. Одним резким движением сдергивает с меня одеяло. «Вставай!» Я переворачиваюсь на другой бок и сворачиваюсь калачиком. Чувствую его руку у себя на талии. Он просовывает пальцы под резинку трусов и резко дергает ее вниз. Я вскрикиваю, пытаясь вернуть трусы на место. Марат разворачивает меня и садится мне на ноги. Одной рукой берет меня за запястье и отводит руки за голову. Другой рукой разворачивает полотенце, и оно падает. И вот мне в бедро уже упирается его толстый член. Молча он раздвигает мои ноги и приставляет член мне между ног. И входит. Я опять не готова его принять, и это проникновение доставляет мне дискомфорт. Я начинаю пытаться отодвинуться. Но тогда он ложится на меня, и мне опять становится тяжело дышать. Марат начинает толкаться в меня, хрипя и тяжело выдыхая мне в шею с каждым толчком. Потом рукой тянет меня за волосы и касается губами моего уха. «Я говорю, ты делаешь», — отрывисто произносит он. «Ты подчиняешься мне, без вопросов. Я буду ломать тебя до тех пор, пока ты не поймешь это». Он говорит это все с какой-то злостью, с каждым звуком ударяя в меня бедрами. Его член и так уже полностью во мне, но он как будто пытается проникнуть еще глубже. Сама того не желая, начинаю отвечать ему. Обхватываю его ногами и пытаюсь приподнять бедра ему навстречу. «Сучка!» — рычит он. Отпускает мои руки, обхватывает за попу. Больно сжимает и сам приподнимает ее. И уже молча вбивает в меня свой член. Такой твердый, что я каждый раз вскрикиваю от его толчков. Последние толчки сопровождаются его глухими хрипами, и потом он сидит. «Сука!» И чувствую сперму внутри себя. Он кончает. И я жду уже, как обычно, что он доведет и меня, но вместо этого он просто встает, берет полотенце и вытирает член. «Одевайся!» кидает мне и уходит из комнаты. Я так и лежу с разведенными ногами, пытаясь загасить в себе какое-то чувство пустоты. «Быстро!» — слышу голос Марата из коридора. «Не заставляй меня за волосы волочить тебя туда и показать всем мое отношение к тебе». Чувствую, как слезы копятся, но сдерживаю себя. Пока я должна его слушаться. И да, он прав, у нас нет будущего. Нет, я не смогу принять его. Мы вместе, пока мне нужна его защита, а ему заказчик. Встаю и иду в душ.